Как вылезти из паутины манипулятора? В основе защиты от манипуляции лежат классические принципы восточных единоборств. Суть их сводится к тому, чтобы повернуть оружие против нападающего. Чем сильнее атакует ваш противник, тем сильнее ваше контрдействие. Получается, что ваш противник фактически воюет против себя самого. Далее приведены различные приемы защиты от манипуляции, собранные из разных источников, включая и специальные методы, разработанные в контрразведке. Для вашей реальной ситуации вам придется самому определить, какие методы будут подходить в большей степени. Если вы подверглись манипуляции и поддались ей, то это можно приравнять к заражению. Болезнь означает, что вы заразились и стали жертвой манипулятора. Чтобы бороться с болезнью, нужно уметь поставить правильный диагноз и для него выбрать лечение. Вот вам приемы, знание которых позволит ставить себе диагноз. Если вы обнаружите указанные симптомы, значит, вы заразились. Приемы взяты из учебника для экономических разведчиков. Первое. Метерс. Метод текущего рационального самоконтроля. Если вы подверглись манипуляции и вам попытались промывать мозги, то включите контроль времени мышления. Как только вы ловите себя на том, что после контакта продолжаете домысливать чужие идеи, то весьма вероятно, что вы подверглись атаке. Это обыденно. Весь партнерский бизнес строится на заражении чужого сознания нужными идеями. Это не очень обыденно, ибо ни одна жертва не хотела ею стать. Чем более активно перерабатывается в вашем мозгу чужая мысль, чем дольше вы ее анализируете, чем глубже ваши преобразования, тем качественнее вас зарядили. Второе. Метод интроспекции. Интроспекции – это заглядывание в себя, внутрь своего подсознания, внутрь ощущений. Доверяйте своему подсознанию. Очень редко тревожащие вас ощущения бывают беспочвенными. Ваша интуиция подскажет вам, куда смотреть и что искать. И хотя этот метод как бы не точный, он используется даже в разведке. Он похож на стрельбу ночью. Лучше глаза закрывать совсем и стрелять на слух, чем таращиться в темноту. Главное, не пренебрегать этим методом. Третье. Метод медитации. Расслабьтесь и сосредоточьтесь. Сконцентрируйтесь на объекте. Ваше подсознание выдаст на поверхность ответы на ваши запросы. Общие рекомендации по идентификации манипулирования со стороны партнера. Чтобы распознать, действительно ли вами манипулируют, нужно сделать следующее. Первое. Открыть каналы внимания и подключить память для фиксирования и записи малейших нюансов поведения объекта. Выбрать соответствующую роль и позицию, позволяющую вам видеть объект в нужных вам ракурсах, не отвлекаться, сконцентрировать внимание и записать информацию максимально полно. Второе. Анализировать данные, подключив логику к анализу поведенческих наблюдений. Третье. Подключить анализатор бессознательного, прибегнув к его стимуляции соответствующими методами. Взгляд внутрь себя. Обзор внутренних ощущений должен дать вам не только ответы на полученные наблюдения. Привычка анализировать внутренние переживания открывает каналы бессознательной переработки информации, что приводит к обострению интуиции. Четвертое. Не забывайте, что лучшая оборона – это атака. Практикуйте собственное воздействие, и вы не окажетесь среди поверженных. Пятое. Помните, чужие не предают. Осмотритесь вокруг. Другие приемы защиты от манипуляции. Тайм-аут. В переговорах никогда не соглашайтесь на первое предложение. Не говорите «да» или «нет». Лучше возьмите время на раздумье. Итак, себе всегда берите время на раздумье, а другому постарайтесь его не давать, если хотите им управлять. Если попадется такой же грамотный противник и возьмет это время, то радуйтесь, что ваша манипуляция не прошла. С умным партнером игра интересней. Пауза. При наскоках, шоу-эффектах, попытках ввести тебя в неустойчивое состояние, держите сами паузу. И чем дольше, тем лучше. Во время паузы разум проснется. Можно представить себя как бы внутри собственной ауры, которая тебя защищает от всех вредных стрел воздействия. Можешь при этом помогать себе формулами внушения типа «я не помойное ведро, чтобы втягивать в себя страх, угрозу, обиду, унижение, которые на меня испускают». Простые приемы, но они здорово помогают противостоять манипуляции и не попадать в точку бифуркации. Не торопиться. Если вас начнут торопить, то спокойно говорите «спешка нужна только при ловле блох» или «торопящаяся собака рождает слепых щенят». Что скоро делается, потом долго сказывается. «Не будешь торопиться, доедешь», «не спеши, а то опоздаешь», или «у меня принцип, ответственное решение нужно принимать на свежую голову и после того, как оно немного отлежится». Переключение. При явном воздействии, когда чувствуете, что вас затягивают как муху в паутину, переключайтесь на посторонние мелочи. Рассмотрите его галстук, манеру говорить и прочее. При приказе 10 минут не думать о белой обезьяне, все только о ней и думают. А как выполнить приказ? Думай о красном крокодиле. Если тебя переключают на другое, думай о своем. Сосредоточься на нем, посмотри на зубы партнера, завернувшийся лист бумаги, послушай звук мотора на улице. Сконцентрируйся на своих руках, и ты устоишь против манипулятора. Ключ. Можно достать зажигалку или ручку. Но чтобы эти предметы сыграли роль отвлекающих маневров и включили вашу уверенность и независимость от манипулятора, нужно, играя с ними, вспомнить свой успех или любую ситуацию, где вы были на высоте. Тогда эти предметы выполняют функцию ключа, который включит в нужный момент ваш ресурс уверенности и независимости. Мандат. При отказе манипулятору в его просьбе, когда чувствуете подлое чувство вины, берите в руки мандат и как щитом заградитесь от насильника. Сошлитесь на существующие на фирме законы и правила, которые нельзя нарушать так же, как и уголовный кодекс. Можно сослаться на отсутствие полномочий или запреты вышестоящих органов. Но только не пытайтесь объяснить отказ какими-то сложившимися обстоятельствами. Тут вам и крышка. Манипулятор насядет на вас всей своей тушей. Раскрытие тактики. Скажите, что хорошо распознаете его тактику манипулирования и не хотите играть роль мышки в зубах у кошки. Когда тактика раскрыта, манипулятор обычно прекращает свое манипуляторство. Все же не совсем уж бесчестный он человек, иногда и стыдно бывает. Действие. Если чувствуешь, что тобой всерьез занимаются и пытаются что-то внушить, то можно использовать приемы противостояния суггестии. Например, сосчитай количество слов во фразе партнера, их скрытый подтекст никогда не сработает. Можно напевать про себя какую-то мелодию, и чтобы не сбиться с ритма, можно поддерживать его микродвижениями. Шокирующие образы. Можно представить себе партнера со сковородой на голове или в шутовском колпаке. Можно вообразить, как он с помощью ватки и маленького зеркала выдавливает себе чири на мягком месте. После этих образов вы ему не по зубам, его суггестия и манипуляция не состоятся. Смотреть в святую часть личности. И в то же время успешные люди опираются на святую часть человечества, а не на их дьявольскую сторону. Если видеть в ведьме принцессу, она не обидится. Обращайся с людьми так, как будто они хорошие, они тебе и поверят. И это обяжет их стараться быть хорошими. Если бы мошенники и предатели знали все преимущества честности, то они бы из-за выгоды стали честными. Предательство не так уж однозначно нехорошее дело. Во-первых, мошенники и предатели учат нас уму-разуму. Во-вторых, они показывают нам нашу честность. В-третьих, быть предателем уже наказание. Так что лучшее наказание за предательство – игнорирование его. Неужели вы дадите повод радоваться вашим врагам, если покажете, как оно вас задело? Всегда найдутся люди, готовые воспользоваться дразнилками, которые выводят вас из терпения. А что лично для вас является красной тряпкой? Что вас выводит из себя? Быстренько составьте этот реестр и выбросьте его куда подальше. Вы хотите, чтобы кто-то мог пользоваться этим и дразнить вас, как того быка? Зачем быть таким уязвимым? Сила в безразличии.